добра хотеть между князьями, честь их беречь и не ссорить их. По-прежнему встречаем различия между старшую и младшую дружиною. Когда Святославу Ольговичу дали знать о смерти брата Игоря, то сказано, что он созвал дружину свою старейшую и объявил ей об этом. Всеволод III послал сказать племяннику Мстиславу Ростиславичу: «Брат, если тебя привела дружина старейшая, то ступай в Ростов». Но старейшая дружина в этом же самом рассказе переводится словом «бояре». В противоположность старшей встречаем название «младшая дружина». Так Изяслав Мстиславич говорит брату Владимиру: «Ступай вперед на Белгород, а мы все отпускаем с тобою дружину свою младшую». Младшая дружина называется также просто «молодь», «молодые», «молодые люди», продолжает носить название «гридей», «гридьбы». Члены старшей дружины, бояре, были по преимуществу княжескими думцами, советниками, но встречаем известие, что иногда князья сзывают на совет бояр и всю дружину свою. Полное собрание русских летописей, том 2, страницы 43, 87, 124, том 1, страницы 213, 312, том 2, страница 43. В состав дружины входила также собственная прислуга князя, жившая постоянно при нем в его доме-дворце. Это так называемые отроки, детские пасынки, которые, естественно, разделялись опять на старших и младших или меньших. Таким образом, дружина состояла из трех частей — бояр, гридьбы и пасынков. Летописец говорит, что Мстислав Ростиславич, приехавший в Ростов, собрал бояр, гридьбу и пасынков, и всю дружину. Третий отдел дружины — служня. Слуги княжеские, живущие при нем в доме, на севере начинают носить название «двора», «дворян». Полное собрание русских летописей, том 3, страницы 20 и 31, том 1, страница 157, о меньших детских, смотрите второй том, страница 47. Естественно, впрочем, ожидать, что в противоположность городовым полкам под именем дворян разумелась и вся дружина, все княжеское войско. Бояре имели свои домы в стольном городе княжеском, имели свои села. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 162. А села Болярская, взяша и коней, и скот. Какого рода были эти села, кроме отчин? Получали ли дружинники поместья от князей? Ничего не известно. Кроме стольного города, дружина, преимущественно, думаем, младшая, жила также по другим городам, где отряды ее составляли засады или гарнизоны, жила и по селам своим. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 92. А дружина ти по городам далече. После каждого похода дружина распускалась. Княжеские слуги жили при дворе, но могли также чередоваться службою, имея на стороне свои дома. Бояре имели около себя в походе свою служню, своих отроков. Полное собрание русских летописей, том 1, страницы 108 и 147. «И распусти дружину по селам». Об отроках боярских смотрите том 1, страница 131. О содержании дружины смотрите том 8, страница 14. Из бояр князь назначал тысяцких. Что же касается допосадников, то они могли быть назначаемы и из детских. Полное собрание русских летописей, страница 117. Тиуны княжеские и боярские имеют прежнее значение. Из должностей служебных в доме, дворе княжеском, встречаем название ключников. На их должность указывает следующее известие. Когда Ростислав Мстиславич похоронил дядю своего Вячеслава, то созвавший бояр последнего, тиунов и ключников, велел принести перед себя все имение покойного князя. Покладник, по всем вероятностям, соответствовал позднейшему спальнику. Звание конюшей, стольник, меченоша объясняются из самих слов. Полное собрание русских летописей, том 1, страницы 169, 184, 194, том 2, страница 133. Упоминаются мечники, кощеи, которых, производя от слова «кош», можно принять за обозную прислугу. Упоминаются сидельники, название которых указывает на их занятия, и кощеи, и сидельники находились при войске во время похода. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 98. «Братья же все, пожаловавши на Мстислава, уже утаився их пусти на вороб сидельники свое и кощее». Сидельники жили, как видно, целыми селениями в известных местах. Полное собрание русских летописей, страница 102. «Глеб, шедший сташа за Васильевым у сидельников. Половцы же, вкупившиеся сидельники, бишася с ними». В новгородской летописи под 1181 годом встречаем название «кметство» для лучших ратников. Ибо это название в некоторых списках переводится через «мужи доброименитые». Мономах говорит, что он взял в плен живыми пятерых князей половецких и иных кметей молодых 15.